Глава 65. Год спустя. Яна зашла за продуктами в деревенский магазин «Мэрилес». «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Лилиан, пробивая товары. «Неплохо. Хотя бы утренняя тошнота отпустила». «Знаю, Крис уже доложил мне об этом. Бедняжка. Но скоро все закончится, а твои страдания окупятся сполна». «Ага», — согласилась Яна. «Сегодня днем мне нужно пойти на очередной скрининг. Они думают, что я ошиблась в датах, поскольку ребенок не такой уж большой. А еще они скажут полребенка. Хочешь сразу приподнять завесу тайны?» — пошутила Лилиан. «Это разумно», — ответила Яна, складывая товары в сумку. «Тогда мы сможем заранее распланировать покупки, а также выберем имя». Хозяйка магазина улыбнулась. «Рада, что вы сошлись. Я всегда считала вас прекрасной парой». «Да, ты уже говорила», — рассмеялась Яна. «Я тоже рада». «Ты ему подходишь. Когда свадьба?» «Ты говоришь прямо как моя мама», — заметила Яна. «После рождения ребенка. Мы не будем спешить. Мы и так уже живем вместе». «Ладно, ладно. Крис хороший парень. Он тебя не подведет». «Знаю», — согласилась Яна. «Вы все должны будете зайти к нам на ужин». «О, спасибо. Хочется посмотреть на изменения, которые ты привнесла в его дом. Даже сам Крис заметил, что стало уютно». «И не говори», — снова посмеялась Яна. Другой покупатель подошел к прилавку, поэтому Яна попрощалась и вышла из магазина, направившись в свой новый дом. «Кто бы вообще мог подумать, что я буду жить в деревне среди полей, с одним единственным магазином и пабом, где все друг друга знают», — размышляла девушка. Она всегда считала себя горожанкой, пока не влюбилась в Криса. Через неделю после отъезда из коттеджа он, как и обещал, написал ей сообщение. Яна ответила, и все завертелось. Они начали встречаться, и их отношения складывались удачно. Крис заметил, что она устает от долгих поездок, поэтому спустя 4 месяца предложил переехать к нему. Сначала Яна отнекивалась, но потом согласилась на испытательный срок. И вот, пожалуйста, она живет в деревне, совсем не скучает по городу и на 18-й неделе беременности. «Какой-то сумасшедший год! Такое бывает разве что в любовных романах», — подумала она. «Может, стоит написать об этом книгу? Последнее время ее жизнь больше походит на роман. Любовь с первого взгляда, интрига, конфликт, а также эпилог из разряда «Они жили долго и счастливо». По крайней мере, она надеялась именно на такое продолжение. Яна сбавила шаг и переложила сумку в другую руку. Из-за беременности она стала медлительной. Можно, конечно, ездить на машине, но девушка решила ходить пешком, чтобы поддерживать себя в форме и общаться с разными людьми. Даже Билл Смит начал ее узнавать, и однажды позволил отвезти себя домой, когда в очередной раз заплутал. «Если ты пойдешь туда, ты заблудишься в лесу», — объяснила она. «Нет, я не хочу заблудиться», — простодушно ответил Билл. «Там меня могут сожрать собаки». Яна не стала спорить. В Мэрилес все прекрасно знали, что у Энн Лонг, акушерки из Айви Коттедж, есть свора диких собак, которые часто бегают без поводков. Но никто не возражал, поскольку это отпугивало от леса бродяг. Спустя 10 минут Яна снова остановилась и переместила сумку в другую руку, а затем продолжила свой путь. Крис взял на работе отгул и ждал ее дома, чтобы вместе пойти на прием. «Надо было позвонить мне», — обеспокоенно сказал он, забирая тяжелую сумку с продуктами. «Я бы сразу за тобой приехал. Без паники, все нормально». «А я вот хочу суетиться и ухаживать за тобой», — ласково ответил он и поцеловал ее. «Я знаю, и мне это нравится», — рассмеялась Яна. «Ладно, сегодня мы узнаем пол ребенка», — сказал Крис, не скрывая своего волнения. «Да», — согласилась Яна. Она не стала говорить о том, что плод развивается не совсем правильно. Крис будет очень волноваться, учитывая то, что случилось в его отношениях с Камиллой. Но такое не произойдет снова, ведь у Яны и Криса нет совпадений в ДНК. Поэтому Яна сказала ему и Лилиан о том, что она, наверное, немного перепутала даты зачатия. Сегодняшний скрининг должен развеять ее опасения.